А собственно, все произошло именно так, как и говорил тот урка из автозака. Нас выгрузили и тут же упаковали в капсулы. Дальше яркий свет, и я оказался в тюремном дворе вместе с моими товарищами. Я смотрелся вокруг. Песчаный пол, высокие стены. И где-то высоко-высоко в небе пролетает одинокая птица. Персонаж был мой, вот только имущества у меня не было никакого, и иконка Пэта была неактивна. Ко мне подошел высокий нескладный эльф с искренней улыбкой. «Влад?» – окликнул он меня. «Макс?» – уточнил я, и тот кивнул. «Чего это ты за мертвечину-то играешь? Им же тёлки не дают. Или ты не ради тёлок?» «И вовсе не мертвечина, а просто слегка бледноватый последователь тьмы. К тому же у меня жена красавица», — улыбнулся я ему, «и в жизни, и в виртуале. Так что все нормально. Что тут, что там. А рыцарь смерти — это выбор клана. Нужен нам был такой перс. Вот я его и взял. Ты-то вон тоже не красавец». «Я эльф», — гордо заявил хакер. «А эльфам все готовы дать, даже если они нескладные и неуклюжие. Имущество, падлы, отняли. У меня там было 3 шкурки кролика и сломанная флейта, и те забрали». «Нахрена тебе все это?» – удивился я. «А представляешь, вот арестовали меня, выставили счет в 2 миллиарда битков, а у меня из имущества только кроличьи шкурки и флейта. А у меня истцов, знаешь сколько? Больше сотни. И департамент полиции из них самый простой. И вот эти сотни истцов сейчас судятся между собой, тратят 1000 битков на издержки за право первыми быть в очереди на то, чтобы получить мое имущество. Забавно же!» Я не мог отрицать, это действительно было забавно. Двое заключенных вынесли во двор тяжелый дубовый стол. Следом вышел потный мужчина и, встав за столом, произнес: «Граждане, вы все оказались тут за преступление против собственности или личности, некоторые даже против государства. Но это самое государство дало вам возможность честным трудом искупить свою вину. Да, это будет тяжелый и изнурительный труд. Да, некоторые из вас не доживут до искупления своего срока. Но помните, в том, что вы тут, только ваша вина. Теперь загляните в свой инвентарь. Что вы там видите? Правильно, ваши сумки теперь повышенной вместимости и с бонусом на снижение веса в 70%. Это все государство даровало вам совершенно бескорыстно и останется с вашим персонажем и после окончания срока. Такие сумки позволят вам лучше выполнять план по добыче ресурсов. Также вам положено в реальности капсула – 1 штука, полноценный рацион питания – 1 штука, похороны – 1 штука, в виртуальности увеличение размера инвентаря и бонус снижения веса, о котором я уже говорил. Койко-место – полноценное двухразовое питание. Пузырек, зелье восстановления здоровья малый, по 1 в день. А также, в зависимости от вида работ, инструмент. Как вы видите, государство щедро к вам. Так ответьте же ему взаимностью. А теперь я попрошу подойти ко мне и получить распределение в барак и номер койко-места. Мы выстроились в очередь. Я не знал, повелся ли тот интеллигент на уговоры старого сидельца и присоединился ли к нему. В новых телах я их не различал. Мы с Максом действительно получили места рядом. Он стукнул меня по плечу и радостно произнес: «Держись меня, мы такое устроим!» В тот день я услышал от него эти слова в первый раз. Получив распределение, наша группа подошла к воротам. Те распахнулись, и нас встретил свист и улюлюканье. Сотни, нет, тысячи людей встречали нас в тюремном дворе. Кто-то просто орал и оскорблял, кто-то отпускал пошлые комментарии по поводу нашего стандартного белья. В тюрьме другой одежды не выдавали, поэтому мы все были в одинаковых трусах. Я порезал ногу об острый камень, но регенерация быстро затянула полученную рану. Я хмыкнул. Значит, навык остался и работает. Я быстро посмотрел интерфейс. Все мои достижения и навыки были на месте. Только иконка Пэта была неактивна. «Эй, парень!» Дернул меня за руку один из заключенных. «Помощь нужна?» «Поначалу всем трудно, а я расскажу, что тут и как». Я глянул на него. Так и есть. Ник в золотой окантовке. Козел. Я молча сплюнул и, не отвечая, прошел мимо. Видя такую реакцию, больше меня никто не трогал. Макс же развлекался вовсю. Он уточнял, что входит в помощь, обязательно ли это, можно ли вернуть оказанную услугу по гарантии. А завершал всегда одинаково. Спрашивал цену. Затем стоял минуту-другую, как бы обдумывая, а затем со словами «Не, дорого!» уходил прочь. Барыги не могли ему лгать, иначе сделка была бы недействительной. Отвечали. А потом зло проклинали его вслед. Догнал он меня уже в бараке. Так что к нашим койкам мы подошли одновременно. Одинаковые, простые, односпальные кровати с тонким матрасом и одеялом вызвали у парня восторг. Хоромы! Ну чисто хоромы! Королевский дворец Лихолесья! Ребят! Прервал его тихий, вкрадчивый голос. Не шумите! Вокруг люди, уважайте их, и они будут уважать вас. Мы одновременно повернулись к источнику голоса. Перед нами, на такой же койке, как наша, сидел здоровенный орк сотого уровня. Рядом с ним, раскладывая пасьянс, расположился темный эльф, всего лишь 10 уровня. «Так нет же никого», — осмотрелся вокруг Макс. «Мы есть», — поправил его орк. «Мы люди». «Вы первоходы?» Я кивнул. Хотя, конечно, можно было бы поспорить, человек ли орк. Но я предпочел этого не делать. Явно тут все непросто. Если все на работе, а эти двое сидят и бездельничают. «Что тут как, знаете?» Так же спокойно спросил орк. «Про козлов и гомиков нам объяснили». «Уже хорошо», усмехнулся орк. «Дальше запоминайте. Мы люди». «Вы – мужики. Мы держим порядок в бараке. Вы отстегиваете нам долю от дневной выработки. Это Эд Ларнакский. Его короновали еще до эпохи разделения статусов. Я могу, его ближний. Если есть вопросы и претензии, высказывайте. Я объясню, почему вы не правы». «Вопросов нет», – раздался знакомый голос из-за спины. Я обернулся. Там стояли человек первого уровня и лесной эльф 50-го. Говорил именно человек. «Вечер в хату, господа арестанты. Я Арбат, убийца. Срок 75 битков. Грохнул мажора из категории Б, решившего порезвиться в нашем квартале. Честный арестант. Это Гандериэль, попросту Ганс. Он из коммерсантов, махинации с налогами. Срок 130 биткоинов». Орк оглядел эту пару, затем что-то прошептал на ухо Эда, и тот коротко кивнул, и так, будто давал свое разрешение, произнес короткое: «Шустрилой твоим будет, разрешаю». «Вы двое, представьтесь», — обратился к нам орк. «Поняли, как надо?» Макс сориентировался мгновенно. «Макс! Киберпреступление. Срок 2,5 миллиарда». Он явно наслаждался произведенным впечатлением. Брови орка поползли вверх, и только лицо Эда осталось безразличным. «Ну», — притворно смутился он, — «на самом деле чуть больше 2 миллиардов 600 тысяч. Но кто считает такие мелочи?» «Я считаю», — пронеслось в моей голове. «100 тысяч битков. Это же невероятная сумма. Можешь не хвастаться, все наши сроки на деле одинаковые». Лицо орка вплотную приблизилось к лицу Макса. «Что миллиард битков, что 30. На деле срок равен жизни. И сколько она продлится, будет зависеть только от вас». «Арбат!» – орк обратился к урке. «Собери всех новых и объясни за воровской ход. Барак у нас черный, правила ты знаешь. Арбат кивнул, огляделся, убедился, что все вновь прибывшие собрались в бараке. «Арестанты!» — крикнул он. «Сюда!» Народ собрался вокруг него. «Арестанты!» — продолжил Урка. «Мы теперь все живем в этом бараке. Мужики тут живут по определенным правилам, да для тупых. Мужики — это вы. Те, кто поддерживает воровской ход и поднимается в иерархии, — это люди. Завтра вы все выйдете на работу. Ваша цель — сделать норму. И еще чуть-чуть, процент от добытого, вы приносите вот этим господам. Кто не приносит или не доносит, объявляется крысой. Крысу карают. Сколько процентов берут себе люди?» Обернулся Арбат к Орку. Тот показал ему два пальца. Урка удивленно поднял брови. 2% вы обязаны отдать. Если считаете, что это много, то, к примеру, в моем прошлом бараке брали 10. В красных бараках у вас вообще могут забрать все, если вы слабее. Так что вам повезло. Дальше. Следите за тем, что вы говорите и что обещаете. Тут принято слово свое держать. По всем конфликтным вопросам обращайтесь вот к этому зеленому господину. Если на работе кто-то трясет с вас собранный лут по беспределу, обращайтесь к этому господину. А теперь подойдите к нему и представьтесь. Сначала имя, потом статья, в конце срок. Обманывать не стоит. Тех, кого ловят на лжи, карают. Педофилов карают. Насильников карают. Я повернулся к Орку и представился. На меня он не обратил ни малейшего внимания. «Капец, как тут интересно!» С восторгом зашептал мне на ухо Макс. «Так аутентично! Настоящий жулик, ты понимаешь? Я про него статью читал. У него срок под миллион. А еще его подозревают в создании нелегальной сети в половине Аллара». «Что такое жулик?» – так же шепотом спросил я. «Жуликами раньше называли верхушки криминальных организаций», – охотно пояснил мне Макс. «Он как топ-менеджер, только его организация налогов не платит». «Такое до сих пор возможно?» «А то в реале скупщики краденого». Бандиты, хакеры, обнальщики – все они отстегивают долю наверх. А на самом верху стоят такие, как этот Эд. В виртуале – нелегальные мастера лиц, скупщики краденого, добытчики, хищники, которые набегами потрошат ресурсы на чужих плохо охраняемых серверах. Отбеливатели агров, нелегальные букмекеры и многое-многое другое. Криминальный мир необходим, он выгоден. Без него доходы официальных воротил упадут, а значит, он будет. «Как это доходы упадут?» – не понял я. «Ну вот так. Вот, к примеру, тебе нужно выиграть тендер. Чтобы его выиграть, тебе нужно дать взятку. Ты думаешь, перечислить чиновнику ее с официального расчетного счета? Нет. Тебе нужна наличка. А она приходит в основном от нелегальной деятельности, наркотики, проституция и так далее». Получив взятку, чиновнику куда ее девать? Легальную квартиру или машину он купить не может. А значит, он пойдет ее тратить в бордели за наркотой. Кто поумнее, тот заплатит процент и через те же теневые схемы отмоет этот свой доход. Понимаешь? Это удобный инструмент. Удобный и выгодный. Остаток дня мы потратили на обустройство. Засыпая, я думал про то, что это был мой последний выходной в жизни. «Подъем!» – гремел в моих ушах сигнал. Я с просонок и не понял, что это. На миг я думал, что я дома, в своей постели, и мысли были только про то, чтобы этот чертов сигнал не разбудил Ленку. А потом я вспомнил. Я в тюрьме. Я тут навсегда. Жизнь моя закончена. В инвентаре брякнуло. Я открыл его и увидел малое зелье исцеления. Да, точно, нам ведь говорили, что по одному зелью нам положено каждый день. Интересно, зачем? «Какое великолепное утро!» – встал рядом со мной Макс. «Да еще и халявное зелье! Восхитительно!» «Бесишь своей жизнерадостностью!» – пробормотал возникший рядом с нами Арбат. За ним неотрывно следовал Ганс. Его ник был заключен в золотую кайму. Арбат заметил мой взгляд, Мы подумали и решили, что Гансу будет выгодно стать барыгой. Я помогу ему с поиском клиентов. Если хотите, могу и вам помочь». Мы с Максом отрицательно помотали головой. Арбат безразлично пожал плечами. «Как хотите. Пошли на завтрак. Если опоздаем, никто нас ждать не станет». Мы проследовали в столовую. Там Арбат кивком указал Гансу на дальний стол, где сидели такие же заключенные золотой каймой вокруг Ника, а сам сел рядом с нами. «Не одобряете?» – посмотрел он на нас. «Привыкайте. Тут всем насрать на вас. Тут только вы за себя решаете, и никто вас жалеть не станет. Через недельку я его задницей торговать стану. Так что, если хотите, записывайтесь в очередь». «Мне плевать», – произнес Макс, набивая свой рот пищей. «Он сам сделал свой выбор. С ним сразу все было понятно. Винить некого, ну и трахаться я с ним не хочу. Это как-то по-гейски, что ли». «Бабы тут дорогие», – усмехнулся Арбат. «Но если сильно прижмёт, все возможно. Пишешь запрос в администрацию, платишь добытыми ресурсами, теми, что сверх нормы добыты. Сервер-то тут на самом деле совместный, просто территории разграничены». Макс расхохотался. «То есть они берут с нас деньги за секс и наверняка с бабс деньги за секс, и мы, и они шлюхи? Только все деньги забирает администрация тюрьмы?» «Ну да», – легко согласился Арбат. «Никто не говорил, что система справедлива. Ну а ты?» – обратился он ко мне. «Две нормы, если хочешь его в зад, одну в рот. Главное, ему не говорите. Парнишка еще не в курсе». Меня передернуло. «Я, пожалуй, тоже откажусь. Не мое это». «Ну ладно», – легко согласился Арбат. «Спрошу снова через месяц. Думаю, там разговор будет другой». Мы доели и отправились на работу. На выходе из столовой мерцал зев портала, и мы с Максом шагнули в него, и горячий ветер ударил мне в лицо. «Каменный карьер», — сделал заключение Макс. «Дерьмовенько!» «Чего это?» — не понял я. «Таскать камень нужно. Камень тяжелый и шершавый. От этого мозоли и раны», — принялся пояснять он мне очевидные на его взгляд вещи. «У меня здоровье хилое, зараза. Возможно, даже с зельем до конца дня не хватит». «Держись меня, и все будет хорошо», — улыбнулся я ему. «У меня-то был навык регенерации, и мне зелье было совершенно не нужно». «Ладно», — все еще с тем же хмурым видом, — вымолвил Макс. «Пошли уже». Мы приступили к работе. Работа была предельно простая. В скалу врезалась магическая бомба высокого уровня, разбивая ее на осколки. Дальше набегали мы и собирали эти осколки, тяжелые обломки, в сумку. Затем тащили сумку к хранилищу и там скидывали. Камни резали ладони, нанося минимальный, но все же урон. Буквально за 4 часа здоровье Макса опустилось в оранжевую зону. А вот мое не уменьшилось ни на единицу, и даже навык регенерации качнулся на единичку. Теперь у меня регенерировало 3-4 единицы здоровья в минуту. Макс выпил хил и продолжил работать. Но еще через 4 часа полоска здоровья снова стала рыжей. «Макс, держи!» Я скинул товарищу пузырек. «Чего это?» – не понял он. «Вард, зачем? Тебе же самому надо!» «Не надо!» – успокоил я его. «У меня навык есть. Еще и качается в процессе работы». Макс очень внимательно изучил меня, а потом улыбнулся этой своей искренней и радостной улыбкой. «Знаешь, Вард, ты ведь понимаешь, что совершенно не обязан был мне ничего отдавать. Понимаешь, что на сэкономленные зелья мог бы купить тут разных благ, но ты отдаешь его мне. Ты отличный парень, ты честный и настоящий. Думаю, никто из категории Б не сделал бы такого для другого. Я родился в кварталах Си, и родители меня воспитывали правильно». Макс расхохотался, хлопнул меня ладонью по плечу и радостно произнес: «Держись меня, мы такое устроим!» Дополнительный пузырек зелья позволил Максу отработать вместе со мной 14 часов. Работа была предельно тупая, хватай, грузи, тащи. Она утомляла, выносливость постоянно уходила в ноль, и мы вынуждены были прерываться. Хотя были и плюсы. Медленно, но верно росли мои показатели выносливости, силы и регенерации. И так потекли день за днем. Мы просыпались, ели, шли в карьер, работали, снова ели, шли в барак. А там кто ложился спать, кто занимался какими-то другими делами. Многие играли в карты или шашки. Но меня не тянуло к этим развлечениям. Я больше времени посвящал тому, что копался в местной библиотеке. К тому же оказалось, что чтение в виртуале прокачивает мудрость, хотя она мне не сильно это и нужна была. Что мне вообще было нужно теперь? Чем дольше я живу, тем больше мучаюсь. Перспектив нет. Я обречен прожить в этой тюрьме всю свою жизнь. Макс вечерами мутил что-то непонятное. Он ходил, общался с другими заключенными, и постепенно вокруг него образовалась группка. Чем он руководствовался в подборе своих новых товарищей, я понять не мог. Единственное, что их объединяло, это их первый уровень. Эти люди не играли в Валлар. Так сказать, несоциализированный элемент. Вот только люди эти были бродягами, убийцами, насильниками. Тем, кого общество бы никогда не приняло. Постепенно Макс стягивал этих людей к нам, выкупая и меняясь шконками с другими арестантами. Он даже подходил к Орку и Эду, чьи кровати были прямо рядом с нашими, но те отправили его куда подальше. Этим парням было откровенно плевать на все предложенные блага. Они вообще относились ко всему происходящему вокруг с пониманием и безразличием, пока все соблюдали их правила. В конце месяца пришла почта. Я открыл первое письмо, уведомление об увольнении. Второе – уведомление об исключении из клана. Третье – выписка о заработной плате за последний месяц в Альбатросе, перечисленной Олегу Конькову. И целых 5 писем от Ленки. Она писала, что скучает. В письмах была истерика и боль. Она писала про то, что теперь она работает в Альбатросе. Все ее поддерживают и ценят. Что по мне все скучают, девчонки из отдела продаж и бухгалтерии передают и привет. Что сервер, приобретенный после того рейда, оказался с необычными ресурсами. И дохода от 3 долей ей теперь хватает не только для того, чтобы нормально жить, но и кое-что откладывать. И возможно, она когда-нибудь сможет меня выкупить. Ага, как же, лет через 40 она потратит на меня все накопления, а я выйду дряхлым стариком и сяду ей на шею. В ответ я ей написал только то, что люблю ее, и чтобы она лучше откладывала деньги на пенсионный вклад. Следующее письмо было от Сергея Игнатьевича. В нем он, как всегда, коротко и по-деловому писал, чтобы я не волновался за Ленку, что все, что он мне обещал, он выполнил, и ему очень жаль, что так получилось. Я ответил коротким «спасибо». Я знал, что больше от него писем не будет. А еще там было письмо от Тамары Вадимовны. Абсолютно без текста, с одним простым вложением и кодом. Во вложении был рисовальный планшет, а код был кодом активации. Простенькая, недорогая лицензия программы для рисования скинов в Валларе. Вот же... Я чуть ли не запрыгал от восторга. Тамара была мудрой женщиной. Она не стала слать пустых слов. Она прислала способ для заработка денег. Я вытащил планшет и активировал лицензию. Да, инструментарий был, конечно, мал. Но этого должно было хватить для создания простых, недорогих скинов. И к тому же, тут был доступ в магазин. А значит, я мог ими торговать. Да, спора нет, все деньги от проданного тут же будут уходить Конькову. Но это был шанс снова начать рисовать, занять себя вечерами любимым делом. Боже, какая же она умная! Последнее письмо было от девчонок из отдела продаж. К нему было прикреплено видео того, как они ублажают друг друга на полу женского туалета. Уверен, что и идея, и операторская работа принадлежали Сашке. Я посмотрел видео до конца. Там девчонки встали, поправили юбочки и отправили мне воздушный поцелуй. Любительская порнушка не на шутку меня завела. И почему-то я вспомнил Арбата. с его словами про то, что через месяц мы можем передумать насчет мужеложества. Зараза! «Это чего у тебя там?» – подошел ко мне Макс. «Эрекция?» Я молча переслал ему видео. Парень посмотрел, присвистнул и уселся рядом со мной. «Вард, надо поговорить».